Глава 30. Эда натряхнула руки от крови эльфа, которого только что на себе дотащил до палатки лекаря, выпрямился и внешне спокойно подошел к родственнику. Внутри все клокотало, но вот эту часть хроники он помнил хорошо. Дуэль. Значит, убить мерзавца на месте нельзя. Все должно быть по закону. Поэтому младший принц молчал, давая Эрхану самому себя закопать. Астралист проорал какое-то время, потом качнулся и почти трезвым голосом спросил. «Ты кто вообще такой?» Младший принц замешкался, и тут из толпы ужом вывернулась Лиенна. В руках девчонка держала небольшую сумку. Вот ее и сунула Эдану, а сама отошла недалеко и уставилась на него, как на небожителя. Догадываясь, что там лежит, эльф извлек футляр с диадемой и небрежно нацепил ее прямо на измазанные в крови ошметках темных волосы. Затем надел родовой перстень. Рхана тряхнула. Диадемы всех эльфийских родов различались, и даже если он не видел подобной в тусклом свете едва зарождающегося утра, он наверняка ощутил появление владыки семьи Лоринен. «Эдан Лоринен», — ровным тоном представился младший принц. «Босяк, подобранный безумной старухой?» — не веря своим глазам, произнес астралист. «Он самый». Эдан позволил себе усмешку. Легкую. Она не коснулась глаз. «Ты все равно не можешь командовать моим войском», визгливо заявил эльф, да еще и ногой притопнул. «Твоим?» Эдан медленно поднял бровь. «Если бы не мои ребята, темные твари закусили бы не только солдатами, но и тобой. Устроить пьянку, не выставив караулы, не отправив разведку. Вы что, под кроной родового древа сидите? Ты вообще не эльф. Ты бродяжка, подобрыш. Ты даже не Лоринен по крови». Младший принц убрал за ухо прядь волос, показывая всем свои острые уши. «Меня приняли родовое древо и семейный источник», — сказал он. «А ты струсил и отказался от наследия, чтобы не бороться с темным проклятием. Так кто из нас Лоринен по крови?» С диким рыком Эрхан выдернул из ножен кинжал и бросил его под ноги Эдану, обозначая вызов. Тот только пожал плечами. «Дуэль. Значит, дуэль. Можешь выбирать оружие». В этот момент астралист усмехнулся и шагнул к своему шатру. Да, он сглупил, но идиотом не был. В шатре была аптечка с зельем, моментально снимающим похмелье. И главное — фамильный меч, любовно выкованный Риданом кузнецом для внука. Сильное оружие, напоенное магией. Такого у бродяжки точно нет, так что бой будет коротким. Когда согнавший хмель и сменивший одежду Эрхан вышел из шатра, солнце уже наполовину поднялось над горизонтом. «Ну что, где этот щенок?» — ощерез спросил астралист у притихших эльфов, стоящих у шатра. С другой стороны сгрудились тролли, а сбоку пристроились гномы. Отдельной группой стоял отряд Эдена. Услышав очередное оскорбление, Лоринен хмыкнул, раздвинул соратников и вышел к сопернику. Тот скалился и сыпал оскорблениями. «А я подумал, что ты наконец понял, где твое место, бродяжка, и сбежал под юбку безумной Лоринен», — говорил Эрхан, медленно двигаясь по кругу. Меч он пока не доставал. Ему хотелось как можно сильнее зацепить Лоринена, вывести его из равновесия и потом, подловив на эмоциях, просто разрубить пополам. Да, его меч такое мог. Хотя эльфы редко пользовались тяжелыми мечами. Но прапрадед выковал для него именно такой. Тяжелый, длинный, вычурно украшенный тонкой вязью плюща и хмеля. Эден молчал и даже не трогал оружие. Дроу хорошо его учил и требовал смотреть на противника особым, слегка расфокусированным взглядом, чтобы сразу заметить напряжение мышц до движения, до шага или взмаха. Так что младший принц плыл почти в трансе, не слушая оскорблений. «Собака лает, караван идет». Астралист перебрал уже все, что мог, сравнивая высокого статного эльфа с навозной кучей, с дохлыми червями и даже с пометом диких хвил. Но Лоринен продолжал скользить по кругу, не ускоряясь и не замедляясь. «Да твоя мать, должно быть, принесла тебя в Подоле после вечеринки в трактиве портовых грузчиков!» Выпалил, наконец, Ирхан, собрав все возможные оскорбления в одну кучу. Движение меча он даже не увидел. Просто постоял еще какое-то время, глядя стеклянными глазами в пустоту. А потом половина его тела рухнула к ногам Лоринена. «Мою мать оскорблять нельзя», — равнодушно сказал эльф. Потом оглядел притихших воинов. «По праву общей крови я принимаю командование на себя», — объявил Эден и скупым движением отряхнул меч. Развернулся и бросил соратникам родича, опасливо выглядывающим из шатра. «Подготовьте тело к похоронам. Заверните в шатер и отвезите семье. Не успеете выехать через час, я за вашу безопасность не отвечаю». После этого Лоринен быстро отдал приказ выдвигаться по тракту в сторону обжитых земель. «Тролли — замыкающие. Гномы — в середине. Оставляют на стоянках малые группы прикрытия, способные уйти в горы. Эльфы — передовой дозор. Предупреждайте население. На стоянках у леса оставлять малые мобильные тройки для обстрела тварей. Скрываться в лесу. Общая задача — собрать доказательства. Нам нужна армия. Огромная армия из всех рас. Иначе не выжить. Час на сворачивание лагеря. Днем темные не нападут». Эддену подчинились все. Обойдя лагерь, ветераны и опытные воины нашли следы тварей за периметром, а также сломанное оружие, остатки стрел, разорванных в клочья коней, смятые в щепу телеги. Но не нашли ни одного тела. Всех успели вытащить и отправить к лекарям. Да, были тяжело раненые, были те, у кого осталось мало шансов выжить, но все лежали на носилках, палатках или на телегах. Всем была оказана помощь. А когда полковой лекарь свалился в обморок от магического истощения, Лоринен пожертвовал сразу два накопителя из личных запасов. В общем, в назначенное время вся сборная армия выдвинулась именно в том порядке, в котором требовал младший принц. Эльфы умчались вперед предупреждать поселение. Гномы строили заграждения и ловушки. Тролли прикрывали всех, попутно помогая и гномам, и эльфам. Когда солнце почти скрылось за кромкой леса, Эден скомандовал остановку. Дорогу перекрыли. Частично глыбами камня, частично телегами. Шатры поставили только для раненых. При этом Лоринен сам прошелся, накладывая на эльфийский шелк, тролли и шкуры и гномий брезент защитные заклинания. Посты, разведка, ужин. Обычные дела в лагере. Вперед по тракту уехали только штабные с телом астралиста и малая группа тяжелораненых. В их задачу входило предупреждение жителей селений, стоящих вдоль тракта. Разведчики вернулись к полуночи. Сообщили, что оставленные на местах стоянок секреты один за одним отходят в горы или в лес, зажигая, как договаривались, поперек дороги высокие костры, способные хоть ненадолго задержать тварей. Лоринен молча выслушал и приказал рубить в костры заборы ближайшей деревеньки. Жители уже загнали в лес, так что возмущаться было некому. За высоким пламенем костров, отбиваясь стрелами и болтами, воины продержались до рассвета, надеясь, что с первыми лучами солнца темные исчезнут. Однако... «Кто это?» От удивления Шайло чуть не выронила секиру. «Да, пугающие зубатые твари с рассветом исчезли, растворились с темным туманом, уползли во враги. На их место пришли мелкие зеленые безобразные коротышки». «Гоблины», — выдохнул Лоринен и отдал новый приказ. «Кидайте камни». Первыми опомнились гномы. Коротышки похватали щебенку, кое-как даже выдернули из рукавов шнурки и сделали простейшие пращи. Стрелой или болтом в мелких гоблинов попасть было сложно, зато хрупкостью они равнялись людям, так что камни легко пробивали им головы. Бойня тянулась, кажется, бесконечно. Наконец коротышки отступили, и Лоринен немедля приказал забросать их тела сухими бревнами из разобранных сараев и сжечь. «Командир!» Шайло смахнул со лба пот и подошел к Эдену. «Может, пару этих зеленых закинем в телегу? Не поверят ведь. А ночью эти зеленые встанут, подчиняясь хозяину, и вырежут часовых», — ответил Лоринен. Мясорубка боя эмоционально выжила его досуха, поэтому говорил он коротко и сухо. Тролль также сухо кивнул и отошел поджигать огромный костер. Уставшие бойцы медленно двинулись дальше, оставляя за спиной пустую деревню и груду горящих вражеских тел. Путь по тракту учебная армия проделала за рекордные для срединного тракта 3 недели. Днем спали, сменяя друг друга на телегах и спокойных лошадях. Ночью рубились. Засады больше не оставляли. Отправляли вперед гонцов, убеждающих жителей покинуть деревни и мелкие городки. Впрочем, обоз с ранеными убеждал жителей лучше любых пугающих сказок. А еще гонцы должны были набирать новых бойцов. Пусть необученных, пусть слишком старых или слишком юных, но свежих. Способных отстоять ночью баррикады, отмахиваясь факелом от создания тьмы. К тому моменту, как Эден Лоринен привел свою армию к призрачной башне, эльфы, гномы и тролли уже знали о надвигающейся беде. Однако и в совете эльфов, и в круге шаманов-троллей, и в совете старейшин-гномов были сомневающиеся. Были те, кто считал, что все это паника и глупость. В землях эльфов хватает сильных магов, и можно окружить вечный лес защитными амулетами. А люди? Ну что люди? Подумаешь, зарастут лесами поля и деревеньки. Вот эту часть своей новой службы Эден просто ненавидел. Зато по 20 раз на дню благодарил отца и старших братьев за то, что они волей-неволей вбивали в его голову правила дипломатического этикета и разные политические хитрости. Он уговаривал, упрашивал, шантажировал и виртуозно врал, чтобы собрать самую большую армию континента. Потом выходил из зала заседаний призрачной башни, добирался до повозки Леры Лоринен и падал почти без чувств. Старуха-врача приносила ему кубок с водой из источника, и расспрашивала о делах, а потом давала мудрые советы. У кого занять денег, где купить оружие и куда девать беженцев, которые все прибывали и прибывали в город трех раз. В один из таких дней Лера Ларинен вдруг сказала: «Еще немного, и перегоришь. А впереди большая война. Скажи своим бездельникам, что тебя не будет три дня». Эден так вымотался, что действительно взял паузу. Сообщил соратникам, что едет на очередные переговоры, и, подчиняясь Лэри Дарайи, лег в телегу и уснул. А проснулся в лесном чертоге. Древнейший лесной храм, в котором прежний Эден был только один раз, в детстве. Он лежал на теплом шелковистом камне. Вокруг высились тонкие живые колонны, увитые розами. Негромко журчал ручей и восхитительно пахло едой. Младший принц сел, чувствуя, что его тело наполнено силой. И тут в узкую арку вошла пожилая женщина в белом платье и в белом плаще с капюшоном. Ларинен вскочил с плиты и поклонился. Старшая жрица чертогов была невероятно стара даже по эльфийским меркам. И то, что она снизошла до простого воина, уже было чудом. «Ты полон сил, воин», — сказала Лера, коснувшись его лба благословляющим жестом. «Мы возносили хвалу лесу целые сутки, чтобы ты смог защитить лес». Эден снова поклонился и спросил: «Что же лес попросит взамен?» «Еще сутки здесь», — ответила жрица, — «и тебя навестят послушницы. Не отказывай им». Эльф молча поклонился, но кончики ушей у него порозовели. Жрицы леса хранили целибат, а вот послушницы — наоборот. Поэтому даже в его времени соитие с послушницей чертогов леса было высокой наградой для эльфа. Жрица ушла, а в чертог скользнула девушка в плаще с капюшоном, накинутым на голое тело. Она показала воину, где можно умыться, сняла крышку с подноса, наполненного едой. А когда Эден насытился и вытер руки ароматными листьями, шагнула к нему, распахивая свой плащ.